Глава 11, часть 2. Гнев внутри кипит, булькает, ищет, но не находя выхода наружу, остается внутри. Так можно самому свариться до кровавых волдырей. Сжимаю зубы. Серые глаза Евы внимательно смотрят на меня, но сквозь непонимание в них я вижу и другое. Муки угрызения, бесячие. Она врет мне. Ты не хочешь возвращаться к отцу или не хочешь оставлять меня? Тебя? Я не хочу оставлять тебя. Пожалуйста, не отпускай меня. Келлан. Мое имя тихо соскальзывает с ее губ, а я чувствую, как внутри меня что-то с хрустом надламывается. Молчу. Стараюсь изо всех сил договориться с собственной слепой яростью. Готов на любой откуп. Я еще давлюсь непривычным мне чувством беспокойства по поводу бесповоротности и окончательности того, что произойдет. Во рту привкус желчи, горечь, раздирающая до самых внутренностей. Она врет мне. Внутри жестокий шторм в 11 баллов. Всеразрушающий. Снаружи затишье. Страшное. Пытаюсь воспринимать полученную информацию рационально и взвешенно. Мозг не умеет сразу отключаться от сильных эмоций, поэтому нужно помочь ему. Вдох, выдох. Не так-то легко. Ева Адерли – ничто. И никогда не была для меня кем-то. Нужно успокоиться и, наконец, собраться. На карту поставлены другие вещи и более ценный для меня человек – Оливия. Мейсоном займется Оскар, а мне нужно разобраться с Терезой. Как бы мне не нравилось это, но я знаю, что необходимо залечь на дно на некоторое время, и надо бы предупредить об этом своих людей. Ложь Грина с подачи первого очевидна, однако сдается мне, что я должен сам перепроверить информацию о Деа. Лучше сразу поосторожничать, нежели потом разгребать проблемы с федералами. Я вернусь в Сиэтл через несколько недель и возобновлю работу в обычном режиме. Только на этот раз моя сестра будет рядом со мной. Все, кстати. Расстановка приоритетов была как воздух необходима. Ева Адерли – всего лишь интересный, но переоцененный и легко заменяемый расходный материал. Становится дико смешно. Она врет мне, а я сам себе. «Хочешь остаться один?» Ее тихий голос прерывает ход моих мыслей, и я понимаю, что молча смотрю на нее вот уже несколько долгих минут. Завис. Вместо ответа отрицательно мотаю головой, и она тут же ангельски улыбается мне. «Откровенно? Зачем?» Моя четко выверенная система подчиненных логике размышлений сразу рассыпается, как ебучий карточный домик. Меня совершенно не устраивает такой расклад. Больше нет. Выпьешь еще? Нет. Вижу, как она закусывает губу, нервничает или о чем-то думает. Плевать. А я выпью. Иду к столику с графином, наливаю на два пальца и залпом опрокидываю в себя обжигающую жидкость. Вытираю рот тыльной стороной ладони и медленно опускаюсь в рядом стоящее кресло. Лишь бы подальше от нее. Наполняю бокал снова, глотаю, а потом повторяю все эти нехитрые действия еще раз. Давненько я столько не пил. Смелая, глупая, маленькая девочка. Обнаженная, она соскальзывает с кровати, чтобы подойти ко мне, но я останавливаю ее одним жестом руки. Словно подаю знак. Не влезай. Убьет. Храбрость не имеет ценности, если с ней не сочетается справедливость. Но если бы все были справедливыми, не было бы нужды в храбрости. Я точно не тот, кто будет беспристрастен. Опять наливаю. Графин пустеет, но если понадобится, можно добавить еще. Только это вряд ли избавит меня от годливого, корчащего чувства отвращения, которое я сейчас испытываю к ней. И к самому себе. Когда-то Ева Адерли назвала меня чудовищем. Довольно милое определение. Видимо, самое время доказать ей, что я гораздо хуже.